Вальпурга была настроена оптимистично, но сваренное ею совместно с Севом безупречное зелье расширенного поиска не сработало. То есть, они по каким-то признакам поняли, что ребенок жив, что он находится в Англии, а дальше тупик. Похоже, сама судьба решила посмеяться над нами, применив тот же прием, что мы использовали в свое время против доброго дедушки. Так что спустя неделю мы встретились в том же составе в далеко не радужном настроении. «Как же так?» – вопрошал Люциус. «Почему зелье не помогло? Неужели ребенок Беллы?» «Сквиб?» «Нет, дорогой», – стояла на своем нарцисса. Белла совершенно уверена, что ее малыш должен был родиться магом, и сильным магом. Она чувствовала это. «Думаю», – задумчиво произнес старый Сигнус, – что тут повторяется ситуация с Гарри. Малыш находится среди маглов. Но даже в этом случае зелье должно было показать его местонахождение, возразил Северус, возмущенный тем, что кто-то сомневался в его зельеварческом искусстве. «Да», — переспросил Сигнус. «А скажи, Вэл, ты пробовала искать Гарри?» «Конечно», — ответила Вальпурга. «Поскольку в нем течет кровь Блэков, я воспользовалась для расширенного поиска своей кровью. Такое допускается». «И каков был результат?» – поинтересовался Сигнус. «Примерно такой же, как в этом случае», – призналась Вальпурга. «То, что Гарри жив и находится на территории Англии, не более. Но как это связано?» «Я догадался, дедушка», – вмешался Сири. «Может быть, дело в том, что Гарри вырос у маглов. Он ничего не знал о роде Поттера и не осознавал себя волшебником. К тому же на нем были ограничители. Но как осознание или неосознание себя магом могло влиять на состав крови?» Удивился я. «Гарри, ты не прав», — авторитетно заявил Томми, наконец-то проявивший себя после долгого отсутствия. «Ты верно рассуждаешь», — пояснил мне старый Сигнус. «Но ты рассуждаешь именно как магл. А с точки зрения магии ничто не является неизменным и очень многое зависит от осознания и принятия себя. Неучтенный фактор», — вздохнул я. «Он самый», — кивнул Сигнус. «Ни судьбу, ни поступки, ни собственную удачу нельзя просчитать наперед, как и веру, и неверие, и принятие себя». Я кивнул в ответ, соглашаясь. Но тут заговорил Регулус. «То есть, возможно, такая ситуация. Между появлением Беллы в этой лесной хижине и появлением ее же вместе с Лестринджами и Барти, да, Аврора арестовали Барти фактически на крыльце особняка Лангбаттомов. Он тоже был в странном состоянии и не понимал, как он там оказался. Так вот, между этими двумя появлениями должно было пройти какое-то время, чтобы некие неизвестные, не будем показывать пальцем, смогли вызвать роды у Беллы, забрать малыша и переместить всех четверых в дом Лангбаттомов». «Не в Мэннер?» – спросил я. «Фрэнк и Алиса не жили в тот момент в Мэннере», – пояснила Вальпурга. «Уж не знаю, что там приключилось, но в Мэннере тогда жила одна Августа. Словно нарочно они там оказались. Защиту Мэннера практически невозможно взломать, а вот защиту гостевого домика. Да там даже Фиделиуса не было. Не понимаю», — пробормотал я, словно по нотам разыграно. «Мои родители не жили в Мэннере из-за драконьей оспы, от которой внезапно скончались бабушка и дедушка, а потом там нужно было переустановить защиту. Фрэнк и Алиса тоже жили в каком-то левом гостевом домике, словно их нарочно оставляли без защиты с маленькими детьми». «Правильно, Гарри», — горячо согласился Регулус. «Чем больше я думаю об этой хэллоуинской ночи, тем меньше мне все это нравится. Но почему об этом не задумываются другие?» — удивился я. «Стоит только сопоставить факты. Чтобы сопоставить факты и подумать над ними, нужно мозгами поработать», — грубовато фыркнул Сири. «А после гибели Волдеморта все радостно предпочли принять версию проклятого старого паука, совершенно не думая о том, как живется их избранному. В итоге», — фыркнул я в ответ, — «нет у них больше избранного. Лично я не собираюсь жертвовать собой за всю магическую Британию. Я готов рисковать, но только ради тех, кто мне близок и дорог. А Альбус Дамблдор может идти лесом и свое всеобщее благо пусть захватит. Не нуждаемся». Сигнус несколько раз медленно хлопнул в ладоши и изобразил что-то вроде смеха. Но потом он спросил: «Но у тебя ведь все-таки есть еще какие-то соображения, Гарри?» «Есть», — кивнул я. «Думаю, что Альбус или кто-то из ордена по его приказу просто оставил ребенка где-нибудь в таком месте, где его могли бы обнаружить маглы, и отправить в приют», — с некоторым ужасом спросила нарцисса. «Магического ребенка в магловский приют, новорожденного? Нет сейчас приютов», — отозвался я. «Есть приемные семьи, так что малыша, скорее всего, подобрали и сначала отправили в больницу, а потом в приемную семью. и он растет там под другим именем, абсолютно ничего не зная о магическом мире», – пробормотала Вальпурга. «Логично, его могли и не один раз перевести из одной семьи в другую, а могли просто усыновить. Это ведь тоже затрудняет поиски?» – спросил я. «Еще как», – вздохнул Сири, больше остальных присутствующих знакомый с миром Магдлов. «Но что же делать?» – спросила заметно погрустневшая нарцисса. «На самом деле», – заявил Сириус, – «все не так уж плохо. Предполагаемый возраст ребенка – 7-8 лет, он примерно на год младше Гарри. Значит, нужно просто посмотреть в книгу душ Хогвартса и выписать оттуда имена всех будущих учеников, считающихся магглорожденными. Там ведь и адреса появляются. Просто обойдем всех. Не думаю, что маленьких магов соответствующего возраста так много. Люциус, сможешь сделать это?» «Боюсь, что нет», — покачал головой Малфой. «Я, как попечитель, имею право увидеть список только тех детей, которые поступают в школу в этом году, чтобы предложить соответствующую помощь попечительского совета нуждающимся. Но более ранние списки — нет. А подсмотреть?» Поинтересовался я. «Нет, невозможно», вздохнул Малфой. «Дамблдор или МакГонагалл следят за этим артефактом пуще голодного дракона». «Ну хорошо», согласился я, «пойдем по длинному пути». Я уже хотел предложить детективное агентство Грибика, но озвучить свой план не успел, ибо прямо посреди комнаты с громким хлопком возникла перепуганная Тесса и залопотала. Нападение, плохие маги сильные. Комментарий к глава 69-я. В которой герой знакомится с очередной трудноразрешимой задачей братья Лестриндж в детстве. HTTPS статиц зирачан нет Харри Поттер фулл 807028 JPG. Беллатрикс и Родольфус. HTTP Рик 01 Девиантарт нет 5013 F 2015 023 C0 ID Биорс и Фицаут Белла Родолтхус Бодисля D8 F4 QNK JPG. Беллатрикс в Аскабане. HTTP и Магис 5 фанпапцом и Магит Хатас 27 700 000 Беллатрикс фанартс Беллатрикс Листранги 27 755 260 191 263 JPG. Сестры Блэк, HTTP и Магис 2 фанпапцом и Магис Пхатас 2 900 000 Белла Беллатрикс Листранги 2 954 259 641 800 JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. HTTPS Money Яндекс.ру 4100140571271793. Глава 70, в которой герой пережидает нападение. Я уже хотел предложить детективное агентство Грибика, но рассказать свой план не успел, ибо прямо посреди комнаты с громким хлопком возникла перепуганная Тесса и залопотала. Нападение, плохие маги сильные. К чести всех присутствующих стоит сказать, что паниковать никто не стал. «Тесса, где мальчики?» – быстро спросила Вальпурга. «Мастер Конни и мастер Драка уже в подвале», – доложила домовушка, и кончики ее ушей затрепетали, как флаги на сильном ветру. «Несси вместе с маленькой мисс Бетти тоже там». «Хорошо», – коротко заявила Вальпурга. «Гарри, в подвал, активируй амулет немедленно. Я комплексом героя страдать не собирался, чтобы там не говорили с Митвикой Сири о моей большой потенциальной силе. Конкурировать со взрослым магом-боевиком я не смог бы от слова никак, разве что стихийным выбросом спалить, а заставлять всех нервничать из-за того, что у них под ногами путается мелкий герой, желающий показать себя, это не просто глупо, это архиглупо. Вот и молодец», – прошептал Томми, – «не стоит геройствовать попусту». «Не волнуйся», – успел ехидно хмыкнуть Сири, – «мы тебе все расскажем потом». Я кивнул и сжал бусину амулета, в мгновение ока оказавшись в подвале особняка, где уже находились Конни, Драко и Бетти с Несси. Малфойёныши моментально набросились на меня с расспросами, пришлось объяснить, что я знаю не больше их, точнее, кое-что они знали больше, поскольку, в отличие от меня, видели самое начало нападения. Дело в том, что после очередного занятия шебутная парочка упросила Римуса сходить в деревню, тем более, что юный Матиас раздобыл где-то очень крутой фильм под названием «Терминатор», о чем им уже успели все уши прожужжать деревенские приятели. Римус, будучи оборотнем любопытным и до сих пор не имевшим возможности близко познакомиться с таким чудом магдловской техники, как телевизор и видеомагнитофон, позволил себя уговорить. Нет, бывая довольно часто в магдловском мире, он был в курсе, что такое существует, и даже видел, но вот посидеть перед телеком с чувством, толком и расстановкой все как-то не доводилось. Итак, Компания из двух малфаенышей и одного любопытного оборотня прибыла в деревню, где их встретили, как обычно, с радостью. Прежде всего, Римуса, Конни и Драка накормили до отвала, не слушая никаких возражений, а потом настал волшебный момент, включился телевизор, и на просмотр «Терминатора» собрались все, и кто его уже видел, и кто не успел посмотреть. Хвала Сириусовой паранойе, старый Костас Кастидис, в юности успевший попартизанить против турок, а в зрелости, и против немцев, отнесся к его словам серьезно и выставил караульных. Еще раз хвала Сириусовой паранойе, он снабдил всех детей, подростков и беременных женщин амулетами, которые действовали так же, как наши, только переносили в случае опасности не в подвал большого особняка, а в подвал дома Костаса. И хвала Северусу с Римусом, что не поленились и навесили на этот подвал такое количество чар, что он только немногим стал уступать подвалу особняка, а Костас добавил к этому еще и тяжеленную железную дверь, которую невозможно было повредить даже гранатой. В общем, когда все началось, местные не сразу поняли, что это тревогу подают караульные. На экране как раз был очень напряженный момент со стрельбой, но уже спустя пару мгновений взрослые мужчины поняли, что выстрелы раздаются отнюдь не на экране. Периметр защиты острова, обеспечиваемый сильнейшими чарами, был нарушен. Местные тоже не стали паниковать, первым делом велев Конни и Драка отправляться в безопасное место, а потом со двора Матиаса начали исчезать дети, подростки и беременные женщины. Больше Драка и Конни ничего не видели, оказавшись в подвале, и очень расстроились от того, что я не знаю вообще ничего. Но как ни грызло нас троих любопытство, ни у кого даже и мысли не возникло выбраться наверх и посмотреть. Свои резоны я уже объяснил, а малфаеныши, которых в этом плане воспитывали достаточно строго, просто следовали тому алгоритму действий, который им привили с детства. Да-да, не путаться под ногами у старших в опасные моменты и ждать отмашки об окончании инцидента. Так что, обменявшись сожалениями, мы стали осматривать свое временное пристанище. Да, похоже, фирменной паранойей страдал не только Сириус. Эта комната была предназначена именно для того, чтобы прятать в ней юных членов рода, и обставлена она была соответственно. Большой мягкий ковер, шкафы с книжками и игрушками, детская одежда и кучей мелочей для ухода за младенцами, два небольших скошенных стола, явно для занятий, зачарованная школьная доска, две двухэтажных кровати для детей, кровать для взрослого, две колыбельки, одна с пологом, другая без, манеж, в котором сейчас восседала Бетти, старательно теребившая большого плюшевого единорога и время от времени издававшая в пространство громкие сердитые вопли, просто так, чтобы окружающие не расслаблялись, и две неприметные дверки в углах комнаты. Мы сначала заглянули в одну, а затем и в другую. За первой оказалась большая, утопленная в полу ванна, по размерам напоминавшая, скорее, небольшой бассейн, вполне себе современный унитаз, стыдливо прикрытый ширмой с цветочками и бабочками, раковина для умывания с большим зеркалом в полстены и тоже современного вида душ. Красавчики! Поприветствовало нас зеркало, но умыться не мешает. Общаться с разговорчивым артефактом пока не хотелось, и мы отправились осматриваться дальше. За другой дверкой оказалась кладовая с таким количеством продуктов, что хватило бы полку голодных китайских солдат на пару месяцев. Кладовая была по площади размером почти что с основную комнату. Продукты были аккуратно разложены на специальных стеллажах под чарами стазиса. В общем, все предусмотрено для того, чтобы дети в сопровождении старшей родственницы или, в худшем случае, домовиков, могли бы без помех дожидаться помощи. Никто, не являющийся Блэком по крови, сюда проникнуть не мог. Единственное исключение – вхождение в род через брак, так что Северус сюда пройти сможет, а вот Римус, увы, нет. Мы осмотрели все, поиграли с Бетти, а когда Нисси стала кормить и укладывать ее спать, нашли на одной из полок магические шахматы и устроились прямо на ковре, попытавшись отвлечься. Потом у меня в голове активизировался заскучавший Томми и стал рассказывать легенду про Салазара Слизерина и его Василиска, причем оба в этой истории выглядели смешно да нельзя. Я, стараясь не ржать, честно пересказывал ее близнецам, чтобы отвлечься от происходящего наверху, откуда в подвал не доносилось ни звука. Отвлечься получилось, близняшки вовсю ухихикивались над приключениями Салазара, решившего посвататься к леди рода, и 15 раз получившего отказ, а на 16-й все-таки добившегося своего. Похоже, в изложении Томми основатель был парнем той породы, которому легче дать, Чем объяснить, почему нет? Видя веселое настроение Коннейдрака, я, хоть и тревожился, старался этого не показывать. К счастью, эта неопределенность долго не продлилась. Спустя какое-то время дверь тихонько скрипнула, и показался Сириус. Вид у крестного был немного потрепанный, волосы взлохмачены, любимые черные джинсы порваны на колени, левая рука перевязана чуть выше запястья, за спиной болтался АКМ, из которого явно стреляли, но в целом Сири выглядел вполне здоровым и довольным жизнью. «Ну вот», — с радостью в голосе произнес Томми, прервавший описание пышной свадьбы, главным свидетелем на которой был Василиск, поэтому гости вели себя на удивление мило, «ты же видишь, все хорошо». Сириус с автоматом выглядел столь колоритно, что я фыркнул. От Розария Агра еще никто не уходил. «Что?» – удивился Томми. «Потом расскажу», – хмыкнул я и выжидательно взглянул на Сириуса. Тот улыбнулся мне еще шире и поправил автомат. «Ну, чистый Че Гевара, только берета со звездой не хватает. Прям вот слышу эту фразу про ребра Росинанта. Выходите, ребятки», — хмыкнул Сири. «Все в порядке. Тимуситисса сейчас немного заняты уборкой, так что я решил сходить за вами сам. Пойдемте, пора ужинать. Несси, перенеси Бет в ее комнату». Нянечка кивнула и исчезла со спящей Бетти на руках, а нам пришлось добираться ножками, но я был не в претензии. В комнате мы явно засиделись, переволновались. Магия во мне пульсировала колючими искрами где-то в солнечном сплетении. Слова Сириуса прозвучали довольно буднично, и такого мы стерпеть не могли, втроем набросившись на него с расспросами. Тот ответил, что все расскажет за ужином, так что в наших интересах поторопиться. Честно говоря, я хотел бы осмотреться в подземельях, но после этого заявления любопытство пересилило, и я торопливо пошел следом за Сири, следя, чтобы конни и драка не отставали. Подниматься, кстати, пришлось долго, я почти выдохся, пока показался выход из подвала, и поразился его глубине, но расспрашивать Сири ни о чем не стал, очень уж хотелось услышать рассказ об эпической битве с неизвестными. Рядом с выходом был установлен на специальной подставке большой шар фиолетового стекла, диаметром со здоровенный глобус. Сириус повернулся к нам и сказал: «Положите на него ладошки, ребятки, а то вы переволновались, так и до выброса недалеко. Заодно защиту подвала подпитайте». Мы подчинились, по очереди приложив ладошки к шару, в котором замигали серебристые и багряные искорки. Я просто физически почувствовал, как тонкая колючая струйка магии вытекает из меня, впитываясь в шар. И сразу же стало легче, во всяком случае, теперь магического выброса точно не будет. Ужин был накрыт в малой столовой в самых лучших традициях древнейшего и благороднейшего рода Блэк, то есть белоснежная скатерть с вышивкой, столовое серебро. К моему удивлению, Римус вполне спокойно управлялся с приборами, хрусталь и самые изысканные блюда. Как со всем этим справились домовики, не представляю, но они справились. Так что ужин прошел в теплой, дружеской обстановке. Единственное, что немного эту обстановку смазывали несколько аккуратно прислоненных к стеночке калаши. Смотрелось сюрреалистически, но я в своей новой жизни уже привык ко всякого рода сюру, так что вежливо поприветствовал невесть откуда взявшегося Люциуса, выглядевшего безукоризненно, как всегда, и меланхолично отправился уплетать вкусняшки, поскольку эльфы расстарались вдвое против обычного. Люциус же ласково кивнул сыновьям и вернулся к застольной беседе. С точки зрения обычного человека, вроде бы вопиющее безразличие к собственным детям, с точки зрения местного хорошего тона, все правильно. Я знал, что Люциус хороший отец, что он волновался за Коннейдрака, и что наверняка нарисовался здесь не просто так, а поняв, что детям угрожает опасность. Интересно, где Нарцисса? Не случилось ли с ней чего-нибудь? Не верю, что Люциус помчался на помощь, а она – нет. Впрочем, мне по этикету здесь вопросов задавать не положено, поэтому я только поглощал вкусняшки, улыбался и перемигивался с сидевшими напротив близнецами, одновременно гря уши. Зря, между прочим. Верное застольному этикету старшее поколение вело разговоры на самые общие темы – погода, природа и виды на урожай красавки магической, и зависимость стоимости печени дракона от рождаемости клопкопухов в естественных условиях. Томми в моей голове тихо хихикал и призывал меня к терпению, если бы не он, и не ангельские рожицы Малфойонышей, я бы точно этикет как-нибудь нарушил бы. Но все рано или поздно заканчивается, закончился и ужин, общество плавно переместилось в библиотеку, обстановка стала более неформальной, Дракой Конни тут же забрались с двух сторон на диванчик, который облюбовал Люциус, и всеми силами показывали, что не уйдут, пока не услышат хоть какую-нибудь связную версию произошедшего. Вальпурга и Сигнус немного похмурились, но близняшек оставили. Только попросили будущих рассказчиков отказаться от наиболее красочных описаний нападения. В общем и целом, картина складывалась такая. На скрытый чарами остров проникла группа из 15 магов, использовав какой-то очень мощный одноразовый артефакт. Его хватило, чтобы сделать дыру в защите всего на 5 минут, но магам-боевикам этого хватило. «А как они собирались уходить?» – спросил я. «Или не собирались?» «Собирались», – кивнул Сириус, выступавший в этот момент в качестве рассказчика. «У того, кого мы посчитали за главаря, был второй артефакт. Вот только в отличие от первого, он был обыкновенной пустышкой, и когда остатки нападавших попытались покинуть остров, попросту не сработал. Я сделал себе галочку в уме насчет остатков нападавших, но уточнять, где они, не стал. Наверняка в подвалах. И если они живы, ну, я могу им посочувствовать, но тем, кто нападает на остров, где большая часть населения женщины, подростки и дети, и явно не с целью пряниками накормить, стоило подумать, на кого они нападают. Так что сами виноваты. Короче, проникнув за защиту, нападавшие разделились на две группы. Меньшая, в которой было семеро боевиков, отправилась наводить шухер в деревне арендаторов и была очень неприятно удивлена наличием караульных, вооруженных не только палочками, но и разными другими интересными вещами, начиная от винтовки Бердана, привезенной кем-то из местных старожилов в качестве сувенира с франко-прусской войны, и заканчивая немецким МП-38-40, который в просторечии часто называют просто шмайсером, счастливым владельцем которого оказался один из сыновей Костаса, Никос, прекрасно помнивший свою партизанскую юность. Нет, конечно, эффект неожиданности свою роль сыграл, троих караульных боевики успели серьезно ранить, еще одного почти убили. Кстати, магловское оружие у них тоже было, знаменитые винтовки М-16, а потом к месту локального конфликта стали массово аппарировать очень злые местные мужчины и некоторые женщины, помнившие славу своей героической землячки Бабелины. А уж когда к народу присоединился Василикис в компании станкового пулемета, гулянка приобрела совсем другие масштабы. Короче, завтра с утра местные будут копать очень большую яму, а винтовки М-16 получили особо отличившиеся герои, в том числе внучка Никаса Клятера, завалившая одного из боевиков из дедушкиного шмайсера. Короче, первая группа нападающих отдала свои душеньки, кому там полагается отдавать в таких случаях хорошо, качественно и с гарантией. После этого верные вассалы сообразили, что нападение на деревню было явно сделано для отвода глаз и создания общей суматохи, и всей толпой ломанулись на помощь сюзеренам. Но успели они явно к шапочному разбору. У второй группы нападающих тоже было магловское оружие. Они не стали плести сложные заклятия, а просто и незатейливо попытались пробить щиты дома с помощью переносных минометов. Ну что я могу сказать, идиоты и самоубийцы. Фирменная защита Блэков выдержала минометный обстрел, а потом из-за нее, аки-призраки в ночи, укрытые дизеллюминационными чарами, появились Сири, Рек, Римус и Сев с автоматами, совсем не горевшие добром и всепрощением и не намеренные давать нападавшим никаких вторых шансов. С тыла их поддерживали Вальпурга и старый Сигнус с крайне неприятными и пакостными заклятиями, опять-таки из арсенала Блэков. Чуть позже ряды защитников пополнил Люциус, еще не отошедший от похищения Конни, а потому слегка нервный. Лорд Малфой с огромным желанием показал, что по части пакостных заклятий его род ни в чем не уступает Блэкам, так что веселье стало всеобщим. Надо отдать должное нападавшим, они действительно были сильными магами и, плюс ко всему, прекрасно владели магловским огнестрельным оружием, но ни сила, ни боевые артефакты, ни оружие ничего не могли противопоставить защитникам особняка. Не слишком долгий бой завершился попыткой троих уцелевших активировать артефакт, чтобы покинуть поле боя, но артефакт не сработал. В итоге двоих догнали пули Сириерига, а третьего – меткое и гадкое проклятие Люциуса. Примчавшиеся на помощь арендаторы долго и восхищенно цокали языками, глядя на еще живое нечто, в которое превратился главарь. Люциус, кстати, на нервах проклял его столь сильно, что сам не смог сразу снять собственное проклятие, а когда снял, то главарь тоже уже успел отмучиться. В общем и целом все закончилось малой кровью, серьезно пострадал только один из арендаторов, остальные, менее серьезно, плюс легкие ранения у Сириерига. Самым серьезно пострадавшим сейчас возился вызванный Смитвик, выдавая самые оптимистичные прогнозы, но это нападение повергло всех в раздумья, кто за ним стоял. Версию с очередными происками Дамблдора если и не отвергли сразу, то сочли очень и очень маловероятной. Светлейший, при всех своих недостатках, был не дурак, а это нападение выглядело глупо да нельзя. Никто в здравом уме и твердой памяти не сунулся бы к собственности Блэков, какие бы бонусы ему не сулили. И хуже всего, что все нападавшие были мертвы, а тела их сейчас мирно лежали в подвалах особняка. Но глядя на хитрый огонек в глазах старого Сигнуса, я понял, что кое-какие мысли на этот счет у него все-таки есть. И что тем, кто такое придумал, проще быстренько написать завещание и самоубиться сразу, меньше проблем будет. Гарри цитирует неудачливого гангстера из хорошей советской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Гарри вспоминает фразу из последнего письма Че Гевары родителям: «Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь». Бабелина, старое русское произношение, так упоминается в «Мертвых душах», Ласкарина Бубулина, Греч. 11 мая 1771, Константинополь, 25 мая 1825, героиня греческой революции 1821 года. Комментарий к глава 70, в которой герой пережидает нападение винтовкой Бердана. HTTPS Viaponsov Hereistsom WP Santentu Plats 2017-04 Баннер 1-1024 574 JPG Шмайсер. HTTP Подарки Сувенири РУ D459-061-D201-402-149-951-1804 JPG М16. HTTP WWW Афганру Мемориал Солт М16 ВН Период 002 JPG. Мои дорогие, внезапная печаль, у автора очередной аврал в реале и конца краю ему не предвидится, так что не обижайтесь, если глав какое-то время не будет или если они будут появляться реже, увы-увы, когда смогу вернуться к прежнему графику, непременно сообщу, ваш жутко занятый автор. Глава 71, в которой герой участвует в запрещенном ритуале, не думала, что могу, но писательский зуд, вещь страшная, ловите. О дальнейшем выходе Прады пока ничего сказать не могу. Разумеется, в своих предположениях насчет старого Сигнуса я не ошибся. Кое-какие мысли насчет получения информации у него действительно были, из разряда тех, за которые в современной магической Англии полагался на выбор либо поцелуй Дементора, либо Азкабан пожизненно. Проще говоря, после того, как Люциус забрал счастливых сыновей для приватного общения, старый Сигнус предложил провести небольшой обряд, позволяющий допросить уже мертвых нападавших. Разумеется, некроманский и напрочь запрещенный, этот уже лет 50 благополучно помирающий злодей на мелочи не разменивался. Вообще-то, никто из Блэков, включая Люпина, которого можно было уже смело именовать почетным Блэком, настолько он увяз в делах и тайнах этого семейства, теоретически был не против. Мораль у представителей этого древнейшего и благороднейшего рода была удивительно гибкой, а предложенный старым Сигнусом обряд был, как ни крути, реальным шансом узнать хоть что-то о том, кто стоит за нападением. Жуткое неприятие со стороны Северуса, Регулуса, Сириуса и Римуса вызвало другое, то, что в данном обряде предполагалось мое участие, ибо в нашей теплой компании я был единственным, у кого имелся полноценный дар некроманта. Вообще-то Сириусу прибить старого Сигнуса на месте помешало только вколоченное намертво с детства почтение к старшим членам рода, да и остальные были от этого недалеко. Жаркую дискуссию, плавно переходящую в свару, прекратила Вальпурга, слегка повысив голос и сердито прищелкнув пальцами. Ее излюбленный жест, по-моему, но на сей раз он явно сопровождался невербальным силенцио, поскольку заткнулись все, а Вальпурга ласково спросила: «А может, сначала спросим у самого Гарри?» Отмерший Сириус возмутился: «Матушка, Гарри еще 10 лет нет, что он может понимать в столь опасных материях?» «Прости, сынок», ядовито отозвалась Вальпурга, «но у Гарри уже сейчас больше соображения и рассудительности, чем у некоторых в 17. Вообще-то, дал справку Люпин, Гарри занимался некромантией у индейцев с местным шаманом Криком Ястреба. Хочешь сказать, что крестник кого-то поднимал?» Возмутился Сириус. «Сири», вклинился Северус, начавший остывать, «любой дар надо развивать, в том числе и дар некроманта. В противном случае он уснет и проявится, в лучшем случае, только у детей или внуков. А если им пренебрегать постоянно, то он попросту исчезнет. Думаешь, я просто так хороший зельевар, а ты боевик и артефактор? Принцы и Блэки развивали эти дары поколениями, но не в 10 же лет, продолжал возмущаться Сириус. Вообще-то, вздохнул я свой первый объект поднял в 8. Это был мертвый голубь. И долго ты его контролировал? Заинтересованно спросил Сигнус. Полчаса, ответил я. Сами понимаете, в моем возрасте трудно держать концентрацию так долго. А магическое истощение? Быстро поинтересовалась Вальпурга. Да как-то обошло, ответил я. Проблемы были только с концентрацией. Потом я поднимал орла, медведя, оленей. Работал с двумя объектами одновременно, только не с крупными. Птицы, змеи. Человека поднимать не приходилось, но теорию я знаю. Очень хорошо знаю. Крик ястреба, хороший учитель. А потом я еще пару книг нашел в библиотеке Блэков. Как ты прошел в закрытую часть? Тут же возмутилась Вальпурга. Я вздохнул. Сдавать Кричера не хотелось, поэтому ответил обтекаемо. Я не входил. Мне их принесли. А чтобы открыть и прочитать, так того количества крови Блэков, что течет во мне, оказалось достаточно. Ах, вот оно что, нахмурилась Вальпурга. Кричер, верный домовик возник тут же. Ты зачем приносил Гарри книги из скрытой части библиотеки? А если бы они ему навредили? Кричер затрепетал ушами и дрожащим голосом ответил. Молодому крестнику хозяина Сириуса нужно развивать дар. Эти книги не принесли ему вреда. Кричер чувствует. Кричер никогда бы не дал Гарри Поттеру ничего, что смогло бы ему навредить. Кричер скорее бы сам умер. А ты, внучок, малый не промах, хохотнул старый Сигнус. И ведь помалкивал. Думал, что вы в курсе, наивно захлопал глазками я. Виноват, исправлюсь. Старый Сигнус вновь расхохотался, но быстро стал серьезным, и спросил. Ты думаешь, что сможешь справиться с этим? Один, не смогу, честно ответил я. Но мне может помочь целитель Смитвик. Он ведь тоже некромант и темный целитель. Не знаю, согласится Липпи, вздохнула Вальпурга. Он и так постоянно ходит по краю. Проклятое министерство его не трогает только потому, что в Англии просто нет больше целителей такого уровня. Но на него все равно косится, как на темного, другое дело, что тявкать не смеют. Правильно не смеют, хмыкнул Регулус. Гиппократ Смитвик, личность неприкосновенная, он даже по-лютному может гулять пьяным до безобразия в полночь с полными карманами золота и показательно швыряться темными проклятиями. Успокоит, золото потерянное подберут и домой под белые ручки доставит, да еще с извинениями. Ему ведь все равно кого спасать, так что и там у него должников жизни полно. Ну, вот и определились, вздохнула Вальпурга. Привлечем Гиппократа, но если он откажется, так тому и быть, наш род и так перед ним в долгу. А совершать такой обряд Гарри одному я не дам, слишком рано. Так и мы о том же, проворчал Сириус. И на этом в плодотворной дискуссии было поставлено многоточие. И я отправился спать с чувством того, что жизнь становится все интереснее и интереснее. И не надо думать, что я совсем безбашенный, соглашаюсь покойника поднять, и море мне по колено. Очень даже не по колено. Просто это и правда дар, пусть и не слишком приятный, оборотная сторона темного целительства. И мне с ним жить. К тому же крик ястреба четко объяснил мне правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Причем, настолько четко, что их я могу отбарабанить на зубок, хоть ночью меня разбуди. И, наконец, третье. Для десятилетнего Гарри такое и впрямь было бы слишком. Но я, другой Гарри, старше ментально, опытнее, циничнее и разумно трусливее. Будь там и впрямь что-то, грозящее непременной гибелью, не согласился бы ни за что, но что-то мне подсказывает, что это будет ценный опыт. А своей интуиции я привык доверять. К тому же, английское министерство магии может спать спокойно, об этом обряде оно не узнает никогда, а нам информация поможет избежать многих грядущих опасностей. Из минусов, может пострадать хрупкая детская психика, что вряд ли, и можно схлопотать серьезное магическое истощение и стать объектом лечения Смитвика и зельеварческих стараний Сивируса. А у последнего большинство зелий такие, что их невозможно проглотить без показательных корчей. Гадость, одним словом. Я как-то его спросил, почему он не делает зелья более приятными на вкус, неужели не может? Ответ был неожиданным, мол, может, конечно, но лекарство вкусным быть не должно, чтобы болезнь не превращалась в удовольствие. Боюсь, что столь радикальные взгляды ему привило собственное семейство, принцы, судя по рассказам Вальпурги, тоже были те еще затейники, в чем-то почище Блэков, и взгляды на воспитание наследников у них были своеобразные. На этом фоне белобрысое семейство смотрится прямо-таки оплотом доброты и любви к детям, что так и есть. Я перевернулся на другой бок, но сон не шел, как-то привык я засыпать с малфаенышами под боком. Но их наверняка Люциус и уложил, и усыпил, не придут сегодня. А жаль, под их мирное сопение мне и думается хорошо, и сны снятся сладкие. Так что я решил еще немного подумать. Итак, что мы имеем? Довольно-таки демонстративное нападение кучки самоубийц на неплохо защищенный остров. Нет, конечно, кое-какие шансы на успех у них были в деревне. Хоть арендаторы и суровые ребята, но фактор неожиданности, есть фактор неожиданности. Ох, что-то я повторяюсь. Но вот в дом они вряд ли проникли бы. А если бы проникли, до нас с малфаенышами точно не добрались бы. Даже если бы Блэков положили все хой, не дай Мерлин, то рано или поздно Люциус бы вытащил нас из схрона. Не думаю, что Вальпурга не предусмотрела и такой вариант. Так что же получается, объектом нападения, похоже, был не я и не малфаеныши, а кто тогда? Вальпурга? Или же я ошибся и за нападением все же стоит Дамблдор? Но он-то как раз уверен, что Вальпурга лежит пластом на Гримма. Гиппократ Смитвик свое дело знает, и слухи уже расползлись. И вообще, откуда он знает об этом со всех сторон защищенном острове? Уж явно не от Блэков и не от Малфоев, что ж они, враги собственным детям. Кто-то из близкого окружения Смитвика дедушке настучал про его фазенду. Но Смитвик тоже не идиот. Координаты своего греческого дома вряд ли направо и налево сообщает. Ой, не нравится мне все это, ой, не нравится. Или, если это была не попытка запугать Вальпургу и не попытка забрать меня, Драка или Конни, что это вообще было? Зачем? Или некто таким путем проверяет род Блэков на прочность? Или, а если это была провокация, если наш добрейший дедушка пораскинул мозгами и не поверил Вальпурге? Так, если он откуда-то знает про поместье, а, кстати, откуда? Так вот, если он откуда-то знает про поместье, то просто решил проверить, не играет ли с ним Вальпурга. Вот и организовал это показательное по идиотизму нападение, чтобы проверить, кто его, собственно, будет отбивать. И все сработало, как по нотам. Засветились все, и неведомо куда пропавший Регулус и Сириус, который должен овощем лежать на Гримма, и умирающая Вальпурга, и Сигнус, про которого подавляющему большинству магического мира вообще неизвестно, жив он или помер, а он тут живее всех живых. Но если так, то выходит, что старый паук переиграл всех, и наша победа, пирова. Воздух вокруг меня стал сгущаться, а кровать затряслась мелкой дрожью, как при землетрясении. Ох нет, стоп, нельзя сейчас, мне еще в обряде участвовать. Если я сейчас магическое истощение заработаю, то в постель загремлю надолго. Я же уже с шаром магии делился. Гарри, зашептал Томми, спокойно, не накручивай себя. Ты не прав. Почему это? Сердито спросил я, но кровать трястись перестала. Кто сможет рассказать Дамблдору, если он за этим стоит, про Сириуса и остальных Блэков? Успокаивающе заговорил Томми. Все нападавшие, мертвее мертвого, с полной гарантией. Это так, согласился я. Но ведь у этого упыря мантия-невидимка. Мое, между прочим, наследство. И ты думаешь, хихикнул Томми, что он проник под мантией вместе со всеми на остров, понаблюдал за боем и смылся по-тихому. Как-то так, вздохнул я. И в чем я не прав? Был бы прав, прошептал Томми, будь это обычное поселение. Но ты забыл, что над островом купол. Да, с помощью какого-то артефакта его взломали, но ненадолго, а вот второй раз уже не вышло. То есть можно четко сказать, что никто пределы защиты не покидал. А по поводу мантии-невидимки, это твое наследство. Ни в чьих других руках она не будет безупречно подчиняться. Как ты думаешь, стал бы Дамблдор так рисковать? Ведь есть опасность, что невидимость может исчезнуть в любой момент. Вроде бы стало полегче, но я так накрутил себя, что не смог успокоиться до конца. Томми, слушай, а если это Петтигрю, в униформе, кто обратит внимание на крысу? Купол что, и животных на острове держит? Слушай, а если так, он попал сюда с нападавшими, все осмотрел, все запомнил, а сейчас все еще на острове? Ну да, хмыкнул Томми, а защитный барьер, он не пропустит анимага, даже в звериной форме. Так что твои страхи беспочвены, Гарри, успокойся и спи. Я честно попытался очистить голову от нехороших мыслей, но получилось плохо. И тут скрипнула дверь, и в комнату вошел полусонный Конни, который тащил на буксире практически спящего Драка. Я удивленно на них уставился, а Конни пробормотал: «Нам без тебя не спится». «За себя говори», еле слышно пробурчал Драка и рухнул в мою постель, моментально вырубившись и не забыв при этом стащить с меня одеяло и завернуться в него настолько плотно, что выковырять его оттуда не представлялось возможным. Конни же тихо хихикнул и притулился ко мне под бочок с другой стороны. Тут же в комнате материализовался Тимус со вторым одеялом, укрыл им нас с Конни, совершенно по-человечески вздохнул и пробормотал: «Угомонитесь уже, полуночники». Под ровное сопение Конни я уснул почти мгновенно, и спал на удивление спокойно и крепко. На следующий день я все-таки поделился своими подозрениями с Севом и Сири, они же, посоветовавшись с Вальпургой, заявили мне, что никого другого, кроме нападавших, чары слежения, которые не рухнули вместе с защитой, не зафиксировали, ни мага, ни кого-то в анимагической форме. Так что я сумел выдохнуть и начал готовиться к обряду. В общем, как ни странно, некромантия особой подготовки не требовала. Важен был дар и знание правил, плюс наличие хороших амулетов ментальной защиты. Все это у меня было, палочка, которая слушалась меня, тоже была, спасибо Вальпурге. Конечно, классических некромантов почти всегда изображают с посохами, но посох предполагает, что пользоваться им будет взрослый обученный некромант, а не мальчишка-недоучка, как я. По-хорошему, посох некроманта делается из костей живого существа, плотно связанного со смертью типа Фистрала, хотя наиболее одиозные личности человеческими костями не брезговали. Но это, с моей точки зрения, уже перебор, разве что для антуража и внушения священного ужаса. А с точки зрения пользы кости Фистрала куда лучше настраиваются на нужные эманации. И вообще, крик ястреба без всяких примочек обходился и меня приучал пользоваться тем, что есть при себе. Как говорится, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Поэтому вся подготовка была проста. Перво-наперво, в подвалах было найдено подходящее помещение с зачарованным плоским камнем. Кто-то из предков явно некромантией баловался. Камень полагалось напитать кровью жертвы. Нет, не человеческой, достаточно средних размеров животного, непременно черной масти. Коза, овечка, даже большой пес сгодится. Но пса, да еще черного, я в жертву приносить не буду, понятно почему. А вот козу и овечку арендаторы притащили без всяких разговоров, вполне себе упитанных и бойких. Животинок было жалко, но Блэков, Римуса и Малфайонышей еще жальче. Так что пришлось перерезать горло козочке, собрать кровь в чашу и хорошенько, от всей души, полить ею зачарованный камень, произнося при этом слова, которым научил меня крик ястреба. Кстати, нож у меня был особый, гоблинской стали. Ножом поделился Смитвик, точнее подарил мне его, поклявшись, что до меня никто этим ножичком никаких обрядов не проводил. У самого Смитвика подобный нож уже был, а этот предназначался для его младшего брата, но мальчик погиб в результате несчастного случая в трехлетнем возрасте, что, собственно говоря, и подтолкнуло самого Гиппократа на тропу темного целительства. Нож остался невостребованным, а сейчас пригодился. Естественно, перед тем, как я взял его в руки, нож проверили на проклятие 3 раза, и, хотя Смитвик поклялся, что это его дар, как учителя ученику, он на такую паранойю не обиделся. То ли потому, что на Блэков в принципе не принято обижаться, то ли принцип «доверяй, но проверяй» был нормой для магического мира. А мне нож понравился, рано или поздно у меня еще появятся подобные вещички, а пока пусть это будет началом. Итак, я воспользовался подарком Смитвика, собрал кровь в чашу и начал поливать камень, произнося индейское заклятие. Вальпурга и Сигнус слегка удивились совершенно незнакомым словам, но кровь послушно впиталась в камень и на нем засветились рунные цепочки. Порядок, как я и думал, слова тут не важны, важна суть, намерение. После этого Сириус и Регулус на руках внесли в зал обнаженное тело одного из нападавших и уложили его на камень. Я вздохнул. Настала очередь овечки, и бедняжка тоже отправилась в свой овечий рай. Кровь овечки я тоже собрал в чашу, вот она была самой обычной, абсолютно новой, из шероховатой неглазурованной глины и без всяких росписей. Она не должна была нести на себе никаких лишних эманаций, а после обряда чашу непременно нужно разбить. Я погрузил пальцы в кровь и начал покрывать мертвое тело знаками, им меня тоже научил крик ястреба. Я наносил их строго по порядку, от ступней к горлу. Последние знаки я нанес на подбородок, щеки и лоб. Готово. Теперь нужно немного подождать и можно попробовать поднять этого мага. Я отошел назад, к наблюдавшим за мной Блэкам, Северусу и Ремусу. Северус поднял кувшин с чистой водой, набранной из родника, и полил мне на руки, а потом протянул чистый белый лоскут. Его тоже нужно будет уничтожить после обряда. Я осушил руки лоскутом и бросил его в чашу. В этот момент двери зала распахнулись, и вошел Гиппократ Смитвик, облаченный, как и я, в простую полотняную рубаху длиной до лодыжек на голое тело и грубые башмаки. Он взглянул на тело и одобрительно кивнул. «Сойдет, думаю, пора начинать». Я кивнул и попросил всех остальных отойти на шаг, а потом очертил на полу меловой круг, тоже самый обычный, если не считать нескольких хитрых значков, расположенных вроде бы хаотично. Внутри круга остались только мы со Смитвиком, и тот тихо сказал: «Ты еще можешь отменить ритуал, Гарри». Я покачал головой. «Нет, думаю, что это необходимо». Смитвик кивнул и больше не произнес ни слова, а я подошел к камню и скороговоркой забормотал заклятие, которому меня тоже научил крик ястреба. Произнести его нужно было максимально быстро, и я справился. А когда я закончил и замер в ожидании, Смитвик сделал шаг вперед, встал позади меня и положил руки на плечи, подстраховывая, если что-то пойдет не так, а потом труп дернулся и поднял голову. Потом он сел на камне, устремив на меня жутковатые глаза, затянутые бельмами. «Кто ха-ха-ха звал ха-ха-ха меня?» Голос его звучал хрипло и еле слышно. По идее, он и говорить-то не мог. Голосовые связки сокращаются только под воздействием воздуха, а труп, естественно, не дышал. Но, тем не менее, он как-то произносил вполне членораздельные звуки. «Я звал тебя», — твердо произнес я. «Подчинись, имя ха-ха-ха назови свое», — прошипел труп. «Ага, сейчас. Я не двухсотлетний некромант со стажем, мне это совершенно ни к чему. Думаете, от мертвеца нельзя поймать проклятие? Еще как можно, особенно если имя ему сообщить по глупости. Я тот, кто звал тебя», — повторил я. «Этого достаточно. Подчинись». «Ха-ха-ха-ха», — просипел труп, и я понял, что он будет отвечать. «Никуда не денется. Что ха-ха-ха нужно? Верные ответы на любые вопросы. Ответь мне». «На тебе нет клятв и обетов», — продолжил я. «Ха-ха-ха, спрашивай», — буркнул мертвец. «Кто ты? Кому служишь? Зачем пришел сюда?» «Мартин Никкер, ха-ха-ха, я боевой маг, свободный наемник. Нас всех наняли, ха-ха-ха». «Кто вас нанял?» — продолжал напирать я. «Не знаю, ха-ха-ха», — отозвался труп Мартина Никкера. «Мы не видели его. Все было анонимно. Через посредника». «Имя посредника?» — рыкнул я. «Джош. Кривой Джош Савара из Бастона, ха-ха-ха». «Так вы из Америки?» — поразился я. «Не англичане?» «Из Америки, ха-ха-ха», — пробурчал труп. «Зря ха-ха-ха связались с англичанами. Но нам обещали такие деньги, ха-ха-ха». «За что?» — спросил я, понимая, что это последний вопрос. Сил становилось все меньше, даже несмотря на то, что Смитвик подпитывал меня. А проклятый мертвец это словно почувствовал. «Ха-ха-ха-ха-ха, не могу, клятва. Ты мертв», — рявкнул я. «Клятв больше нет. Отвечай, что вам было нужно?» «Что? Ха-ха-ха-ха, ты-ы-ы-ы-ы», — прохрипел мертвец и стал рассыпаться прахом. Комментарий к глава 71, в которой герой участвует в запрещенном ритуале «Ритуальный нож». https://gauaimka.lrg00260300613.jpg. Чаша. https://modihiart.com/media/products/60/67/47,207,679,103,410.jpg. Автору на кофе, музу, на печеньке, чтобы не зачах. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 72, в которой герой страдает от дефицита информации. Мои дорогие, кризис в реале еще не рассосался, но автор помнит о своих читателях. Ха-ха-ха-ха, ты-ы-ы-ы, прохрипел мертвец и стал рассыпаться прахом. Ничего себе, и что это все значит? Но думать было некогда, обряд нужно было заканчивать. «Отпускаю тебя», — прошептал я. «Уходи, никто больше не имеет власти над тобой, только смерть». Когда я закончил шептать, от трупа на камне не осталось ничего, кроме кучки сероватой неопрятной пыли. «Ну, вот и все. Ох, как же я устал, очень устал». «Держись», — прошептал Смитвик, и я почувствовал, как от его рук, лежащих на моих плечах, стало растекаться тепло. Целитель делился со мной силой, не давая вырубиться прямо сейчас. «Ну да, это еще не конец». Я вытянул руки вперед и направил на оставшийся от мертвеца прах. «Да будет по слову моему огонь очищающий, огонь мертвых». В глубине души я боялся, что ничего не выйдет, но, к счастью, ошибся. Я уже вызывал огонь мертвых, и теперь он послушался меня. Холодное синеватое пламя, вырвавшись из моих рук, облизало и камень, и пол, подобравшись к нашим ногам, остановилось на границе очерченного на полу круга и опало. «Все», — тихо сказал я, — «душа ушла, а огонь мертвых очистил все, теперь все в порядке». Потом стены закружились вокруг меня, я еще успел подумать, что падать в обморок — дурная привычка, но больше уже ничего не видел и не чувствовал. Мне было тепло, темно и тихо, и открывать глаза я не спешил. Вот отдохну полчасика и... Я и отдыхал до тех пор, пока прямо передо мной во тьме не возник призрачный Томми. Выглядел он уже лет на 15-16, красивый подросток в мантии с нашивкой Слизерина и серебристо-зеленым галстуком. «И долго ты тут валяться собираешься?» — сердито спросил он. «Там, между прочим, все в полнейшем расстройстве. Сириус рвет и мечет, Римус ругается, Северус шипит, Регулус молча на стенку лезет. Потом развеселая троица куда-то исчезает, остается только Северус. Старый Сигнус так разволновался, что не может в чем-то участвовать. Северусу пришлось для него особое успокоительное варить, у Конни и Дракоглаза на мокром месте, а Вальпурга уже готова кого-нибудь заавадить. Желательно с бородой в колокольчиках. С чего вдруг, удивился я. Я ж тут всего на полчасика задержался. По моим внутренним ощущениям так оно и было». Но Томми резко перешел на парсилтанг, в прямом смысле. «Полчасика, 3 недели не хочешь, что?» — вскрикнул я и открыл глаза. Я лежал у себя в спальне, на тумбочке рядом с кроватью громоздилась батарея пузырьков с зельями, в большом кресле, появившемся рядом с кроватью, дремали малфайоныши. Оба были растрепанные и даже во сне выглядели несчастными. «Конни!» — просипел я. «Драка!» Близнецы тут же вскочили с кресла и запрыгнули ко мне на кровать обниматься. «Гарри, Гарри, ты проснулся!» — радостно крикнул Драка. «А мы так и думали. Конни же ничего не сказал, просто уткнулся мне в плечо, и я почувствовал, как промокает моя рубашка. Он что, плачет?» Конни оторвался от моего плеча и взглянул на меня несчастными, налитыми слезами глазами, а потом коротко и довольно больно ткнул меня под ребра маленьким крепким кулачком. «Ой!» — вырвалось у меня. «Конни, ты что, не смей так больше делать», — сердито заявил Конни. «Не смей, я так боялся за тебя, я думал». Тут он снова опустил глаза и начал всхлипывать. Озадаченный Драко уставился на брата. «Конни, ты что, с Гарри же все в порядке, он сильный, он просто не мог не очнуться. Чего ты прямо как девчонка-то?» Конни показал братцу кулак, но всхлипывать прекратил. «Конни», — ласково сказал я, — «посмотри на меня, ну, давай же». Конни поднял взгляд. И я прошептал: «Тебе придется к этому привыкнуть, Конни. Со мной все равно периодически что-нибудь будет происходить. Увы, но это так. Но я буду возвращаться. Всегда». Слезы Конни высохли, и он взял мою ладонь в свои. «Я, Канопус Эльтаир Малфой, клянусь Гарри Джеймсу Поттеру, что буду ждать его. Всегда». И светло так улыбнулся. Драко крутил головой, как совенок, глядя то на меня, то на Конни, а потом выдал: «Что это сейчас было?» Мы с Конни переглянулись и просто расхохотались. «Ну да, а потом появились Вальпурга, старый Сигнус и Северус, которых Тесса известила, что я очнулся, и напрочь смазали волшебство момента разговорами о зельях, диагнозах, магическом истощении и розгах, которыми следует воспитывать непутевых мальчишек, не умеющих рассчитать свои силы. Я только вздыхал. Справедливо, в общем-то. Следующие 3 дня я провел в постели, питаясь, как на убой, и принимая северусовы зелья литрами. Скучно было неимоверно, напрягаться мне запретили, читать интересные фолианты по темной магии не разрешали, палочку спрятали подальше, в общем, жуткий произвол и полное насилие над несчастным ребенком. На мои отчаянные просьбы разрешить хоть что-то, ненадолго появившийся и вновь куда-то исчезнувший Сириус мотанулся в магловский мир и приволок целую охапку детских книг. «Ничего не скажешь», классика, Марк Твен, Льюис Кэрролл, Харпер Ли, Даниэль Дефо, детская версия путешествий Гулливера, даже сказки братьев Гримм и Мумитролли Туве Янссон затесались в компанию. Было и много всего другого. Видимо, Сири в книжном просто попросил подобрать интересные книжки для 10-летнего ребенка, вот продавцы и расстарались, тем более, что издания были сплошь дорогими, подарочными. Видимо, обрадованные наличием денежного покупателя, продавцы сгребли с полок все, что более-менее подходило по возрасту и не слишком раскупалось из-за высокой цены. Я, конечно, от души поблагодарил крестного, но читал я все это, читал, и не по разу. Так что я приготовился заскучать еще больше, просто полулежал в постели, лениво перелистывая страницы с яркими картинками. Но тут ко мне прорвались малфойёныши, воспитанные на сказках Барда Бидля, и с удивлением стали разглядывать чудеса магловской полиграфии. Кон не раскрывал книжку за книжкой и восхищался яркими картинками, сожалея, что они не двигаются. Драко немного поморщил носик, типа, не дело это юного чистокровного волшебника смотреть какие-то магловские сказки, но когда все-таки раскрыл первую книгу, тоже увлекся. По чистой случайности это оказались роскошно изданные приключения Оливера Твиста, и Драко, с удивлением глядя на иллюстрации, стал спрашивать. Конни, которого привлек интерес брата, начал с ним спорить, кто будет читать первым. Пришлось книгу экспроприировать и читать самому. Вот честное слово, в жизни у меня не было таких благодарных слушателей. Мальчиков, родившихся, как сказал бы сам Диккенс, с серебряной ложкой во рту, так увлекла история маленького сироты, что слушали они, словно приклеенные, время от времени желая наложить круция на мерзкого бидла-бамбла, отвратительную мисс Манн, скользкую миссис Сауербери, особливо, на поганца Нойклипала и джентльмена в белом жилете из попечительского совета работного дома. Короче, когда в очередной раз явились Тесса с ужином и Северус с зельями, я успел прочитать довольно много, до бегства Оливера в Лондон. Северус же, явно удивленный непривычной тишиной в доме, немного послушал, дав мне закончить главу, и мягко сказал: «Пей зелья, Гарри, тебе пора ужинать и спать, и вам тоже, юные джентльмены. И нет, книга останется здесь». Малфойёныши грустно поплелись к выходу, а Северус неожиданно спросил: «Где ты выучился так читать, Гарри?» «В школе», — недоуменно ответил я. «Я же все-таки не в лесу жил». «Я не об этом», — заметил Северус. «Ты не просто читал, ты очень профессионально читал, словно роль играл. Блин, прокол. Ну да, стаж не пропьешь. Так я же в школьных спектаклях участвовал», — быстро ответил я. «Ничего толком не объяснил, ничего не соврал, разве что слово «спектакли» во множественном числе произнес, но это тоже не ложь, в прошлой жизни так и было, и Северус ухватило, чтобы сделать выводы. А, так тебя этому в школе учили». Я истово закивал с самым честным выражением лица, мысленно в который раз возблагодарив Гекату, а то этот легилимент меня бы на раз раскусил и очень удивился. И дело не в плохом отношении Северуса ко мне, как было с канонным Галькой. Этот Северус ко мне как раз очень даже хорошо относится, настолько, насколько вообще может быть хорошей эта носатая язва, которую нежной наверняка видал только Сири. Дело в том, что когда есть этакое умение, то невольно тянет применить его на практике, наиграться, так сказать, а Сев еще не наигрался. «Ты все равно молодец», — усмехнулся Северус. «Прирожденный актер, хотя каким ты еще мог стать, Гарри? Нам всем приходилось притворяться. А вы расскажете мне о родителях, сэр?» — тихо спросил я. Канонный Снейп за такой вопрос прибил бы меня банкой с тараканами, или, учитывая шаговую близость, каминными щипцами. Этот же только грустно усмехнулся. «Расскажу, но давай вернемся к этому разговору позже. Я пока не готов, все еще болит», — мысленно договорил за него я. «Все-таки Снейп, натура тонкая и ранимая. Возможно, он и в каноне таким был, только вот тяжелое детство, алкаш отец и не очень-то ласковая мать, бедность, ненависть мародеров и тяжкая судьба двойного шпиона выбили из него напрочь ранимость и тонкость, оставив только злобную язвительность и ядовитый сарказм. А Лили, возможно, и канонный Снейп ее не любил. Это было запечатление на первого друга, первого постороннего, который отнесся по-человечески, на яркую внешность и внутреннюю свободу. Лили олицетворяла все, чего не было у канонного Снейпа: красоту, родительскую любовь, дружную семью, обеспеченную жизнь. Потому и сорвалось у него то ужасное грязнокровка. Бедный принц-полукровка, он так хотел быть выше своей лукавой подружки хоть в чем-то. Нет, ужасную все-таки судьбу придумала Роулинг для этого незаурядного человека. И я, если честно, рад, что здесь все течет не по канону, что не было этой дурацкой вражды, нищеты и одиночества, что Северус, наконец, счастлив. А он счастлив с Сири, я-то вижу. И я не хочу, чтобы они погибли из-за дурацких интриг бородатого кукловода, или того, кто стоит за бородатым кукловодом. И если кто-то вздумает покушаться на эту мою новоприобретенную семью, порву на ленточки, а потом соберу, подниму и еще раз порву. «Гарри», — ворвался в мои мысли голос Северуса. «Ты обиделся?» Я покачал головой. «Конечно, нет. Я понимаю. Я подожду». «Вот и хорошо», — улыбнулся Северус. «А теперь выпей зелье, поешь и ложись спать. Завтра прибудет целитель с Митвикой. Если он разрешит, ты сможешь вставать. Так что давай, будь послушным и завтра вернешься к занятиям». Я снова изобразил кроткое послушание и начал пить зелья, одно за другим, мысленно прикинув, что их, вроде бы, на один пузырек больше. А Северус мне ничего не сказал. Что-то тут не так. Зелья, как обычно, на вкус были малоприятными, но вот третий по счету неожиданно оказалось вкусным, с легкой кислинкой и привкусом ванили. «Интересно, что это? Не снотворное ли?» «Снотворное», — быстренько подсказал Томми. «Хорошее снотворное, до утра проспишь, как убитый». «Не-не», — отозвался я, — «у меня другие планы». «Тогда избавляйся от этого зелья, и так, чтобы Северус не заподозрил, ведь ему нужно зачем-то тебя усыпить», — заявил Томми. «Странно, я и так хорошо сплю. Или Северусу нужно, чтобы я заснул поскорее и никуда не вздумал выходить? Интересно, почему?» Я сделал глоток зелья, а потом выпучил глаза и показал пальцем за спину Северусу, прямо на окно. Тот, естественно, обернулся, а я в этот момент быстренько выплюнул все изо рта в стакан с соком, вылив туда же остатки из пузырька. Хорошо, что стакан был красивый и старинный, из рубинового стекла. А когда Северус обернулся и поинтересовался, какого лысого Дракула я увидел за окном, я с самым невинным видом заявил: «Извините, сэр, там что-то мелькнуло. Крылатое, с противной мордой. Небольшое такое». Северус рассмеялся. «А это, наверное, не топырь, мышь летучая. Они живут в оливковой роще, а иногда подлетают близко к дому. Сири говорил, что кто-то из предков привез парочку из Южной Америки, вот они здесь и прижились. Не волнуйся, они безобидные и летают только по ночам. Эти нетопыри крупнее обычных летучих мышей, да и мордочки у них страшные. Видимо, одна из них подлетела слишком близко, вот ты ее и увидел. А если это было не маг, решил проверить я». Северус некультурно заржал. «Гарри, защитные чары постороннего анимага не пропустит». «А не постороннего», уточнил я. «Чары настроены на всех, кто допущен на остров», — ответил Северус. «Неважно, в какой форме. Сири здесь не единственный анимаг. Он говорил, что среди арендаторов тоже есть парочка. Хаэма, какая у них аниформа?» Тут Северус слегка покраснел. Видимо, какая-то посторонняя летучая мышь подлетала таки к окнам их спальни в пикантный момент. Потом он нахмурился, поторопил меня допивать зелья, забрал пустые пузырьки и вышел. А я быстренько смолотил ужин, демонстративно зазевал, и, когда явился Тимус за посудой, он застал меня уже спящим. Домовик погасил свет, оставив ночничок в виде ежика с фонариком в лапке у кровати, и бесшумно исчез. Я подождал некоторое время, лежа и не шевелясь, и дождался. Дверь скрипнула, в нее кто-то заглянул, убедился, что я сплю и бесшумно ушел, аккуратно прикрыв ее за собой. «Давно пора было», — прокомментировал Томми. «Ты когда в последний раз превращался?» «Давно», — пригорюнился я. «Я как-то придрака попробовал, так он меня чуть насмерть не затискал от умиления». «Хорошо, кон не оттащил, он-то привыкший.